Глава 16. Возвращение. Когда ребята проснулись, они увидели белесое небо, свинцовую, отливающую зеленью воду и редкие льдины на ней. И Юрий потянулся и мечтательно сказал: «Поесть бы сейчас!» «Ну что ж», — улыбнулся Ану и стал доставать из-под сиденья свертки. «Используем наши запасы». Они ели холодное мясо дикой свиньи, заедали тропическими фруктами и вспоминали пережитое. «Послушайте», — испуганно воскликнул Вася, — «а вдруг нас опять засекут локаторы? Ведь будут неприятности?» «Ну, знаешь, это все-таки свои. Достанется, конечно, но...» «Нет, Юрка, достанется здорово». «Но мы же не по своей вине». «Отчасти по своей», — настаивал Вася. «А что, нас засекут локаторы, а потом заставят сесть, и начнется воспитание?» «Исключено», — рассмеялся Ану. «Почему?» «А потому что все земные приборы обнаружения работают на принципе подслушивания или приема отраженных сигналов. Те, кто построил эту машину, учли это. Шума мы не издаем, вернее, издаем, но специальный прибор превращает его, трансформирует, в инфразвуки, которые не воспринимаются имеющимися на этой планете приборами. И мы не отражаем чужих сигналов. Машина, оказывается, может их поглощать. Вот почему нас никто не увидит и не услышит». «Послушайте, Ану, а как же вас засекли в прошлый раз на других границах?» — спросил Юрий. «Просто тогда я еще не знал вашей машины, всего ее оборудования, а теперь я разобрался в схемах и включил все защитные системы. Они обеспечат нашу невидимость и неслышимость». «Но ведь вы сами говорили, что нас засекли и у ракетоносителя, и в океане, и что поэтому к вам пожаловали парашютисты». Ану смутился. «Так я думал тогда, а теперь думаю по-другому». «Как же? Я думаю, что вас никто обнаружить не мог. На Земле еще не та цивилизация, а вот мою приводную станцию засекли. И ради нее сбросили парашютистов». «Ану, но ведь это...» — возмутился Юрий, но Ану перебил его. «Не нужно упреков, ведь я ошибался, а за ошибки не судят. Важно, что сейчас никто нас не засечет и не обнаружит. На всякий случай я решил заходить с севера. Мало ли что может случиться. Лучше обойтись без неприятностей». Ану не ошибся. Их никто не заметил. И они пронеслись над тяжелой водой и белыми льдами. Когда машина оказалась неподалеку от устья небольшой реки, Ану смело развернул ее и пошел прямо по реке. Парнишки примолкли. Справа и слева мелькала уже родная земля, суровая, хмурая, но родная. Некоторое время машина неслась как раз над стрежнем, все дальше и дальше углубляясь в разлив великого азиатского материка. Когда по расчету всем показалось, что они ушли достаточно далеко от побережья, решили сесть и отдохнуть. Выбрали заросший тальником островок и осторожно сели на него, вспугнув целую стаю диких гусей. Они обиженно погоготали и уселись в заливчике, обсуждая случившееся. До машины доносился их гортанный говор. По обеим берегам огромной полноводной реки тянулись всхолмленные просторы тундры. В неверном свете тускло поблескивали озерца, покачивались на легком ветру, искривленные ветрами и морозами карликовые березки и кедры. Покрикивали невидимые птицы, и даже в этом тундровом безмолвии где-то далеко стучал мотор. Подышали свежим воздухом, посовещались, попили прохладной речной водицы, сладкой и вкусной, может быть, потому, что это была своя, родная водица. И Вася, узнав знакомые картины, мечтательно вздохнул. «Порыбачить бы теперь!» «Не время», — сухо ответил Ану. Он заметно волновался, все время испытующе поглядывая на мальчиков. Вася примолк, потом вздохнул. «Интересно все-таки, а что тогда было со мной, и куда делся мой верный мамонт Тузик?» Какой это еще Тузик? Пришлось заново пересказывать собственную невероятную историю, и Ану, подумав, сказал: «Куда делся твой Тузик, я не знаю. Может быть, снова замерз и ждет очереди, чтобы оттаять. Но если принять во внимание, что происходило с каждым из нас, и особенно с теми, кто побывал в черном мешке, то лично я тебе полностью верю. Вполне вероятно, что здесь, в тундре, ты попал под какие-нибудь особые излучения, может быть, даже с какого-нибудь еще никому неизвестного космического корабля. И с их помощью, даже сам того не замечая, воспользовался парадоксом времени». «Так для этого обязательно нужно двигаться». «Ты в этом уверен?» «Ну, во всяком случае, все так считают». «Не знаю», — отрезал Ану. «Я теперь ни в чем не уверен. Хотя нет, уверен в одном. Мы все-таки слишком мало знаем. Прям-таки катастрофически мало. Вот почему я и верю тебе. Заметь, я не объясняю, не придумываю, а просто верю. Но что произошло с тобой, вероятно, могло произойти с каждым. Выходит, машина времени может существовать?» — спросил Юрий и почему-то застеснялся. «Ведь все теперь знают, что машина времени существовать не может». «А почему бы и нет?» — дерзко ответил Ану. «Что ей мешает существовать? Только людское незнание, неумение использовать законы окружающей материи и времени. Ведь, рассуждая логически, если мы можем обгонять время, то мы можем и отставать от него, и значит уноситься то вперед живущего, то назад».